Они сумели подойти буквально к самому забору, когда Андрей распределил цели. Бывший начальник смены охранников завода, бывший десантник. Он первым выстрелил из подствольного гранатомета в окно. Одновременно с ним заговорили еще пять. Крики ужаса и захлебывавшиеся вопли смешались со стонами раненых. Широко распахнулась дверь, и из ближайшей избы вылетел мужик, зажимая руками лицо, но тут же упал, словно налетел на стену. Гранаты накрыли не всех. В суматохе бандиты начали выскакивать из домов. Во дворах и огородах замелькали силуэты. Некоторые, самые умные, тут же ложились и находили укрытие. Те, кто думал убежать, не ушли далеко. Застрекотали три ротных пулемета карателей, скосив как траву тех, кто стоял на ногах. Те, кто успел укрыться, дополнительно получили только 2 минуты жизни, потому что для оснащенных тепловизионными прицелами снайперов они были как на ладони. Некоторые действовали более разумно. Из окон одного из дома началась довольно слаженная стрельба. Еще несколько гранат эффекта не произвели. Похоже, гады отсиделись в подполье. Этот очаг сопротивления держался до тех пор, пока крупнокалиберные пулеметы не превратили бревенчатые стены в решето. Оставалось только провести зачистку, собрать трофеи и добить раненых. Во время этого занятия одного из легионеров, бывшего коллектора по кличке Кабан, хорошо умевшего напомнить должнику о просроченном платеже, настигла пуля притворившегося мертвым налетчика. Долго мучить того не было времени. Единственного пленного оперативно допросили, отстрелив ему 2 пальца за слишком долгое молчание. А когда он все выложил, раздробили прикладом руки и коленные чашечки и отпустили. Волки в этих местах обычно не заставляли себя ждать. Трупы даже не стали сваливать в кучу. Для тех, кто придет следом, остатки пиршества волков и ворон и так будут наглядным примером. Можно было возвращаться в долбанный оплот долбанной цивилизации, но почему-то на душе командира было хреново. Может, потому что он знал, отчитываться за убитого придется лично хозяину. Уже засветло они добрались до Зареченска. Проехали Голгофу, возвышение, где на столбах висели воры, лодыри и болтуны. Всего 20 человек. Был среди них и местный рифмоплет, член Союза писателей. Юмор ситуации был в том, что площадка для казни получила свое название с его легкой руки. В самом городе уже все было вверх дном. Подступы, которые раньше охранялись из рук вон плохо, сейчас прикрывали удвоенные и утроенные кордоны. Но отряд пропустили беспрепятственно, и через минуту они гнали на своих игрушечных машинках по главной улице. Несколько тощих собак кинулись от них в рассыпную. Помнили, видать, о привычке легионеров случайно сбивать их и отправлять в кастрюлю. Хоть и кормили бойцов неплохо, но лишние калории никогда не помешают. Обычно также бросались в стороны крестьянские дети, но теперь их не было видно. Настроение у командира было на нуле, но уже чувствовал, что произошло нечто. Василий вздохнул. Домой заглянуть не удастся. Месяц назад он обзавелся молодой женой. Молодой. 16 не исполнилось. Ее отец был, естественно, против, да и сама она не очень за. Но кто их спрашивал? Голодьба. Какой-то местный активист, пока его не повесили за то, что он слишком много болтал, называл такую систему феодализмом. Ну и пусть. Зато она работает. Да, похоже, в столовую зайти не успевает. Придется довольствоваться сухпоем. Дерьмо. Возле казарм, где их кавалькада притормозила, Васильев чуть не обалдел, увидев среди камуфляжа легионеров серую шеренгу заморенных людей. Вооружали батраков, давали им винтовки и автоматы ППШ. Дело новое и невиданное. Не успел командир отряда заглушить мотор, как заметил у ворот бывшего город-дела грузную фигуру в окружении многочисленной свиты. Те, похоже, заприметили его еще раньше. — Тебя и ждем, — вперил на него взгляд Мазаев. — Будешь у нас главным дипломатом. И замолчал. По опыту Васильев знал, что задавать вопросы Константину Михайловичу нельзя. Если сочтет нужным, сам объяснит. Если нет, придется все выяснять самому.